Когда же в поездке он получил письмо от Виктории, в котором она, оправившись от шока, была добра к нему, то был настолько счастлив, что это не осталось незамеченным для окружающих. Один из сопровождавших его приближенных говорил позже: «Я бы желал, чтобы вы видели лицо принца Уэльского, когда он читал письмо от королевы. Оно сияло от удовольствия». Наследник любил свою мать и нуждался в ее любви так же, как и самый обыкновенный человек. Викторианский век был жесток, и недостаток любви, чувствовавшийся во всех семьях, происходил от убеждения, что строгость воспитывает, а любовь балует и портит детей. Сын Эдуарда VII Георг V был также очень строг. Его дети, по раз и навсегда заведенному порядку, приходили на завтрак без 5:05, выстраивались в одну линию и стояли так до тех пор, пока с первым ударом Биг Бена отец не входил в столовую. Страх перед ним был панический. Однажды его сын Гарри в возрасте 19 лет, бурно проведя ночь, вернулся только под утро. Наскоро приведя себя в порядок, он опоздал к завтраку на 3 минуты и вошел после отца. Он так нервничал из-за этого, что упал в обморок, когда Георг V только взглянул на него. И это почти в 20 лет. Авторитет отца был непререкаемым. Даже супруга боялась его ослушаться и никогда не перечила, хотя его деспотизм по отношению к детям был часто чрезмерен. Дети рабочих окраин. В бедных же семьях многие дети в 5 лет уже начинали работать, так как даже их мизерный заработок являлся подспорьем в семье. Если они были моложе 5 лет, то родители оставляли их под присмотром нанятых для этого женщин, которые часто усыпляли малышей с помощью алкоголя. Если матери работали на дому, склеивая коробки для спичек, скручивая сигары или изготавливая щетки, дети помогали и работали порой по 15 часов в день. В деревнях бедные вдовы, чтобы заработать немного денег, часто организовывали школы в своих домах. Дети разного возраста учились в одной комнате, используя весьма ограниченное количество книг. Такая учительница, дама, умела только читать и писать. С ее помощью дети тоже учились алфавиту. Но главное, что время, которое они проводили в школе, давало возможность их матерям спокойно зарабатывать деньги. Но многим женщинам приходилось оставлять своих чад без присмотра, и тогда они оказывались во власти улицы. Хроника 1860 года указывала, что за 5 лет в одном из районов Лондона было убито 278 детей, более 60 утонули в Темзе, каналах и прудах. Около 1000 было найдено мертвыми под железнодорожными мостами, в подвалах и так далее. И это только те случаи, о которых полиции было известно. Дети из бедных семей, достигнув 5-летнего возраста, уже работали. На ткацких фабриках их тоненькие ручки могли пролезть в такие узкие места в станках, куда не доставали взрослые. В огромном, жарком и влажном цехе в 2 ряда стояли станки, двигавшиеся сначала вперед, а потом назад. Тим, которому было тогда 5 лет, ползал под ними, собирая кусочки хлопка, скатившиеся на пол и свисавшие с рабочей платформы. Братишка в прямом смысле слова работал, не поднимая головы, потому что машина снесла бы ее при движении назад. Ему также в любую минуту могло повредить ногу, если бы она попала в рельсы, по которым двигались колеса, или отрезать руку, потому что невозможно было приноровиться к ритму станка. Двигаясь медленно вперед, механизм стремительно набирал скорость при возвращении, заставляя Тима проворно откатываться назад. При этом на него постоянно кричал надсмотрщик, и мальчишка боялся, что скоро у него уши вытянутся, как у осла, от того, что их постоянно дерут взрослые. Некоторые из них даже не постеснялись Нэнси, и ей пришлось закусить губу, чтобы не броситься на защиту брата. Она понимала, что не только не помогла бы ему, а сделала бы еще хуже. Как только бы она вышла из цеха, на мальчишку накинулись бы с бранью и с побоями.